кинишко сходим. А что сегодня? Говорят, комедия какая-то. Посмеемся хоть. Можно. Только это ты пригласи ее тоже. Пашка кивнул на дверь библиотеки. Взгляд его был по-прежнему серьезным и теперь еще каким-то участливым. Настю? Ну, а как же? Тоже серьезно сказал инженер. Я сейчас зайду к ней, поговорю. Помириться надо. Давай, давай. Инженер ушел, а Пашка вышел на крыльцо, облокотился о перила и стал смотреть на улицу. Взгляд его был задумчивый. В кино сидели вместе все трое, Настя между инженером и Пашкой. Едва только погасили свет, Пашка придвинулся ближе к Насте, взял ее руку. Настя молча отняла руку и отодвинулась от него. Пашка стал смотреть на экран. Посмотрел минут пять и опять стал осторожно искать руку Насти. Настя вдруг сама придвинулась к нему и шепнула на ухо. «Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб». Пашка моментально убрал свою руку и отодвинулся. Посидел еще, потом наклонился к Насте и тоже шепотом сказал. «У меня сердце разрывается, как осколочная граната». Настя тихонько засмеялась. Пашка, ободренный, опять потянулся к ее руке. Настя обратилась к Гене. «Давай поменяемся местами». «Загораживают, да?» «Эй, товарищ, убери свою голову!» — распорядился Пашка. Впереди сидящий товарищ убрал голову. «Теперь ничего?» «Ничего», — сказала Настя. В зале было шумно, то и дело громко смеялись. Пашка согнулся в три погибели, закурил под шумок и торопливо стал глотать сладкий дым. В лучах от проекционной будки отчетливо закучерявились синие облачка дыма. Настя толкнула его в бок. «Ты что, с ума сошел?» Пашка спрятал папироску в рукав, посидел с минуту, нашел Настину руку, силой пожал и, пригибаясь, пошел к выходу. Сказал на ходу Геня. «Пусть эту комедию сами тигры смотрят». На улице Пашка расстегнул ворот рубахи, глубоко вздохнул. Медленно пошел домой. Дома, не раздеваясь, прилег на кровать. «Ты что такой грустный?» — спросил Прохоров. «Да так», — сказал Пашка. Полежал немного и вдруг спросил. «Интересно, сейчас женщин воруют или нет?» «Как-то», — не понял Прохоров. «Ну, как раньше. Раньше ведь воровали». «А черт его знает. А зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады. Без воровства?» «Это, конечно. Я так просто спросил», — согласился Пашка. Еще немного помолчал. «И статьи, конечно, за это никакой нету?» «Наверное. Я не знаю, Павел». Пашка встал с кровати, заходил по комнате, о чем-то глубоко задумался. «Жизнь раз бывает...» «Эх, 18 лет!» — пропел он вдруг. «Ефимыч, на рубаху свою. Саньки, чё вдруг?» «Так». Пашка снял шелковую рубаху Прохорова, надел свою. Постоял посреди комнаты, еще подумал. «Все, сфотографировано». «Ты что, девку, что ли, надумал украсть?» — спросил Прохоров. Пашка засмеялся, ничего не сказал. Вышел на улицу. Была темная, теплая ночь. Недавно прошел дождик, отовсюду капало. Лаяли собаки. Пашка пошел в РТС, где стояла его машина. Во дворе РТС его окликнули. «Свои», — сказал Пашка. «Кто свои?» «Любавин». «Командировочный, что ли?» «Ну». В круг света вышел дедун-сторож в тулупе с берданкой. «Ехать, что ли?» «Ехать». «Закурить имеется?» «Закурили». «Дождь, однако, еще будет», — сказал дед. «Спать клонен в дождь». «А ты спи», — посоветовал Пашка. «Нельзя». Дед сладко зевнул. «Я тут давеч соснул была». «Ладно, батя, я тороплюсь». «Давай, давай». Старик опять зевнул. Пашка завел свою полуторку и выехал со двора. Он знал, где живет Настя. У самой реки, над обрывом. Большущий домина в саду. Днем Прохоров показал ему этот дом. Пашка незаметно приспросился. Запомнилось, что окна горницы выходят в сад. Это хорошо. Сейчас Пашку волновал один вопрос. Есть у Платоновых собака или нет? На улице